хотя Валя очень жалела, что я оставил документалистику. Они были той парой, о которой говорят, как один человек. Ежа и Валентина настолько упивались друг другом и были заняты своей любовью, что им не нужен был даже ребенок. Она любила путешествовать, он мотался по киноэкспедициям, работали легко, жили весело и беспечно. Возвращаясь в варшавскую квартиру, поначалу каждый соблюдал железный уговор звонить по телефону, прежде чем появиться на пороге. Их взаимоотношения многим казались странными. Они так же связаны, как и свободны друг от друга. Секрет этого парадокса делал их самой счастливой парой. Однажды Валька не могла мне дозвониться из аэропорта. Наверное, трубка неправильно лежала и приехала без звонка. А у меня дым коромыслом, куча гостей, все пьют, танцуют. Знаешь, что она сделала? Схватила коньяк со стола, двух парней, и в лифте они катались до тех пор, пока не достигли нашей кондиции. Ты знаешь, какой она была? Когда меня душили, она готова была за меня глотку перервать любому. Когда я раскисал, душила меня. Этот период наступил в 68-м, когда в Польше пошла волна антисемитских настроений, и Хоффмана, к тому времени очень успешного режиссера, по национальному признаку пытались любыми способами выдавить из страны. Под пятый пункт ему припомнили сатирическую невоздержанность его ранних картин и правдивость документальных лент. Так снимает тот, кто не любит Родины. Демагогический прием успешно применялся на территории Польши и сопредельного СССР. Когда Ежи был в командировке в Лодзи, дома был произведен обыск. Искали антипатриотические листовки. Разумеется, ничего не нашли, но самое интересное, что именно в этот период Ежи Хоффман снял самый польский и самый патриотический фильм «Пан Володоевский». Еще забавнее выглядела киногруппа, его производившая, Хоффман, Липман, Холлендер и другие представители национального меньшинства. Но государственная машина подавления наезжала все активнее. Хоффман не из тех, кто сдается с первого боя. Сибирь научила его держаться зубами за жизнь, и в 12 лет в далекой сибирской деревне он попробовал все. Первый самогон, первую поножовщину. Мои родители были хорошими врачами, и из-за этого их часто перебрасывали в разные районы. Я менял школу, я приходил, и на первой же перемене на меня набрасывался весь класс. Сибирские парни, которые в бараний рог успели согнуть эвакуированных ребят из Ленинграда, из интеллигентских профессорских семей. Тогда я становился к стенке и бился до последнего. До крови, пока не упаду. На следующий день меня выбирали старостой класса. Кулачное право свободы — это хорошая школа, которая помогала ему всю жизнь. 68-й год выдался тяжелым. На съемках пана Володоевского к Хоффману приставили человека. Режиссер не выдержал и пошел ва-банк. «В конце концов, вы хотите, чтобы я уехал из страны?» — спросил он и сжал зубы. «Да», — ответил тот прямо. «Я поляк. Моя жена русская. Значит, я могу эмигрировать только в СССР». Как выяснилось, демагогические приемы оказались действеннее